Тем не менее, хотя по эту сторону перевала мне бывать не доводилось, я готов драться с вами любым оружием по вашему выбору, если это не фернианская гряда. Брейк, господа! Срочно вмешался Сварог. Дискуссионную машину заносило на опасном повороте. Есть такое место. Япония называется. Подальше ваших гор будет. Вы о нем знать не ведаете, но, несмотря на это, оно существует. И населяющие его люди в подобных случаях обязательно объявляют передышку, чтобы успокоиться, все взвесить, обмозговать, заглянуть внутрь себя, потому что эмоции заволакивают рассудок, как давеча тучи наш дирижабль, и с рассудком может случиться то же самое, что с нами. Итак, я делаю кофе. И пока пьем кофе, мы молчим, мы думаем, мы заглядываем внутрь себя. Кстати, некоторых здорово успокаивает медленный счет до 100. До 100 Сварог не считал, потягивая кофе. Он даже о спорных горах не размышлял. Он думал о тишине. Сначала о ночной. Да, своим падением на голову они переполошили округу, разогнали всех по щелям и норам. Но мало-помалу обитатели предгорья, всякая звериная мелочь, должны же были отходить доживать. А Сварог так и не услышал ни единого звука из репертуара ночных зверьков. Обычно они копошатся, воют, ухают, скребутся. А и совершенно не было мошкары, которую должно было бы влечь на пламя костра. Не ползали по траве муравьи. Могильная тишина, если не считать их людских звуков, сопровождала и рассвет.